Первым делом Шарх направился в лагерь своих давних непримиримых врагов. Когда-то в прошлом палочники доставляли ему немало неприятностей, один раз даже чуть не убив будущего младшего бога. И теперь настал их черед отвечать за проявленную когда-то дерзость. Притом уничтожение этих созданий показало Шарху, что он совсем не был неуязвим. По крайней мере, лидеры этих насекомых, используя свои козырные умения, смогли несколько раз ранить огромного жука и достаточно серьезно повредить ему одну из лап. По-правильному, после расправы с таким сильным противником следовало бы передохнуть и дождаться, пока лапа полностью восстановится. Однако ждать молодой бог в данной ситуации сейчас не мог. Он знал, где находится главное гнездо крыс, являвшихся третьей по силе фракцией в древнем городе, и боялся, что эти трусливые создания разбегутся по всему подземелью, и тогда придется их долго и упорно отлавливать, тратя на это драгоценное время. А терпение спящей матери не безгранично, ведь она может посчитать, что он не выполнил ее задание. А в этом случае старшая скорее всего просто пожрет Шарха, забрав себе всю его силу. Однако придя в логово к крысам, молодой бог был неприятно удивлен. Эти трусливые создания не только не разбежались, они скопили в своем гнезде все свои стаи, явно собираясь сражаться, и даже как-то умудрились договориться с лидерами сильнейших выводков многоножек, что было просто невероятно сложно, ведь каждая из них пыталась создать свое собственное гнездо и не терпела даже родственных себе конкурентов на своей территории. И это было очень плохим сигналом, и заставляло задуматься, а не приложила ли спящая мать к этому свою лапу. Нет, Шарх нисколько не сомневался в своей победе и даже не подумал отступать, однако он также осознавал, что без серьезных ранений с его стороны тут скорее всего не обойдется, что заметно ослабит его, вздумай он противостоять спящей матери. Ему лишь оставалось вести себя предельно осторожно, чтобы попытаться этого не допустить. К сожалению, несмотря на всю его аккуратность и желание вести сражение с противником от обороны, печальные прогнозы достаточно быстро сбылись. Старая крысиная императрица сумела оторвать ему поврежденную конечность, ну а потом сильнейшая из многоножек дождалась, когда энергии на поддержание защиты практически не останется, и нанесла свой подлый удар, еще и подставив свою менее умную конкурентку, кинувшуюся в лобовую атаку. Хитрая тварь отсекла ему задние конечности и принялась наносить мощнейшие удары в его менее защищенное брюшко. Притом у этой твари явно был опыт по убийству древних жуков из так называемой касты неприкасаемых. Впрочем, и эта умная насекомая прожила достаточно недолго. И вот когда победа уже не вызывала никаких сомнений, появились игроки. Они запустили свои непонятно как летающие куски металла, от которых так и веяло опасностью, а потом стали бить с расстояния сильнейшими техниками и умениями. И это в то время, когда энергии на защиту практически не было. Более того, когда Шарх попробовал сбежать, они закрыли окружающее пространство, причем так, что даже он не смог его продавить. И вот в этот момент он по-настоящему испугался. Тем более, что враги смогли в итоге его опрокинуть, нанеся огромные раны по всему телу. Впрочем, даже в этом состоянии у него был выход. Еще будучи высокоуровневым древним жуком, Шарх сумел развить свою духовную энергию до продвинутого уровня зарождающейся души, значок защиты авторского права, что уже тогда могло позволить ему ненадолго покидать свое тело, путешествуя по туннелям в виде духовной сущности. Да, тогда он этим умением не пользовался, так как зарождающаяся душа была очень слаба и уязвима практически к любому воздействию. Любой жук, обладающий духовным взором, мог спокойно ее увидеть и убить, буквально одним ударом своей лапы. Либо ее мог повредить поток духовного ветра, время от времени проносящийся в недрах планеты. Но переродившись в младшего бога, его душа также прошла божественную трансформацию, значительно окрепнув. И вот сейчас Шарх покинул свое тело, изначально собираясь просто сбежать, однако окончательно разорвать свою связь с погибающей физической оболочкой он пока так и не решился. Вот только глупая, атаковавшая Шарха первообезьяна даже и не думала использовать духовное зрение, и поэтому даже не видела его, а для победы она использовала своих многочисленных клонов, закидывающих его своими боевыми умениями. Шарх подлетел к главному из своих противников, и слегка прикоснувшись к его разуму, сразу оценил сложившуюся ситуацию. При этом все манипуляции ему удалось провести максимально незаметно, ведь когда-то после очередной охоты на столь лакомых игроков, ему выпала карта магии разума. Выбрав ее своей второй мистической силой, Шарх развил ее до весьма неплохих высот, и в дальнейшем она не раз пригождалась древнему жуку как для схваток со своими соплеменниками, так и для охоты на другие конкурирующие с жуками виды. А самое главное, молодой младший бог, прочтя мысли первообезьяны, увидел для себя возможность не только победить в этой схватке, но и сбежать от контролирующей этот мир спящей матери. Надо лишь было направить мысли своего противника в правильное русло, тем более что тот, захваченный сражением, был сейчас максимально сконцентрирован на битве, не обращая внимания на прочие мелочи. Обушевавшая в нем буря эмоций от сражения с настоящим младшим богом легко позволяла скрыть жуку свои манипуляции. При этом полноценно вторгаться в чужой разум и подчинять себе тело жертвы младший бог так и не решился. Ведь тут рядом находятся клоны, которые могут сразу прийти жертве на помощь, ведь жук чувствовал их мысленную связь. Да и первообезьяна как в плане духовной силы, так и в плане магии была достаточно сильна и могла оказать сопротивление. Пока же достаточно лишь незаметно присосаться к своей жертве так, чтобы система при переносе в личную комнату игрока посчитала их одним существом. Ну а потом останется только дождаться, когда подопытный потеряет сознание, что неминуемо произойдет при объединении его с остальными клонами, особенно учитывая, сколько опыта эта жадная букашка успела поглотить. И тогда Шарх возьмет его тело под свой полный контроль, и произойдет это уже далеко от этого проклятого мира. Глава 7. Мой домен, моя крепость. То, что я испытывал, то приходя в сознание, то вновь отключаясь, практически невозможно было описать. С одной стороны, я чувствовал невероятную боль, ведь ко мне пришли все ощущения и знания моих клонов, в том числе и того, что был убит огромной клешней младшего бога. Но больше всего меня пробило от ощущений клона под номером 1, который практически заживо сгорал в своем броне-скафандре, ведь все его чувства и переживания достались сейчас мне. Ему повезло, что он успел активировать неуязвимое тело, а также что я заранее подключил притупление боли, Е1-1, который частично подавлял непереносимую боль. Да и вообще это было весьма странное чувство, когда верхние слои кожи пытаются превратиться в хрустящую корочку, но прана, используемая мощнейшим умением, не дает им этого сделать, защищая и вновь восстанавливая обожженные участки. С другой стороны, меня сотрясало от волн невероятного наслаждения, которое я испытывал, поглощая просто невероятное количество опыта. Как выяснилось, убивая других существ системным оружием или используя последние прикосновения, мои клоны не повышают свои уровни. Они просто накапливают в себе весь полученный опыт и потом уже при нашем воссоединении передают его в основное тело. Впрочем, если они умирают от системного оружия, то опыт из основного тела уже будет выкачиваться в обратном направлении. Ну и последним чувством был непередаваемый страх, когда я ощущал, как мое тело постепенно захватывает очередной невидимый паразит. Когда-то на Саре мое тело уже пытались захватить призраки, живущие в башне. Так вот, новая сущность была, пожалуй, на порядок сильнее тех самых созданий. Хотя чего греха таить, я и сам стал значительно сильнее с тех пор, и попытайся на меня напасть те самые призраки, легко бы их разорвал, используя только контроль маны и духовной силы в своем теле. Вот поэтому я и продолжал все еще усиленно сопротивляться. Пик нашего противостояния настал примерно спустя минуту. К этому времени меня уже перестало штырить от поступающего опыта, а информация об коротком отрезке жизни моих клонов более-менее усвоилась в моем мутном сознании. Но и должен признаться, что битву за свое тело я к этому моменту практически проиграл. Однако тварь, что пыталась пожрать мою душу, будто уперлась в некий барьер, что не давал ей окончательно завершить начатое дело. И только тут я своим все еще затуманенным разумом осознал причину своего спасения. Внутри меня висел как бы маленький огонек защитного умения. После победы над великим демоном мне достался тубус с заключенными в него душами. И я рассчитывал, что когда-нибудь попробую, сняв с него привязку, разобраться с существами, заключенными в нем. Ну и для защиты от них заранее купил и изучил соответствующее умение, которое должно было меня от них обезопасить. Духовное очищение, изгнание из собственного тела любых инородных энергетических сущностей, требует ци. Именно огонек этого умения и горел сейчас в моей душе, не давая бестелесной твари окончательно меня поглотить. Вот же я и Плюшкин. И что самое главное, мое крохоборство уже не первый раз спасает мне жизнь. Я подал в это умение всю свою ци, разгоняя пожар внутри себя. Тварь же, что уже практически праздновала победу, завизжала, начиная сдавать свои позиции. Вдобавок ко всему мой разум словно проснулся, будто на него до этого действовали какие-то спутывающие ясное сознание сети, и я вспомнил, что являюсь гордым обладателем такой силы, как воля. После чего усилил разгорающийся внутри меня огонь посылом воли, направленным на изгнание чужеродной сущности. Та, видимо, поняла, что в этой битве ей не выстоять, и совершила очередное странное действие. Моя рука с пространственным браслетом вытянулась вперед, после чего рядом со мной возникла огромная туша убитого нами только что жука. Ну, по крайней мере, я так думал, что она была мертва, так как передо мной сразу же всплыло подсвеченное красным сообщение от системы. Внимание! Зафиксировано проникновение в ваш домен посторонней высшей сущности. Желаете активировать режим защиты вашего домена? Да нет, к этому времени бестелесная тварь полностью покинула мое тело, а гигантский жук, лежавший все это время кверху брюхом, ведь именно в таком положении я и переместил его в хранилище, шевельнул ближайшей ко мне лапой. Меня же прошиб пот от осознания того, кого же я приволок в свой маленький домен. А ведь погибни я здесь, мне не поможет даже моя запасная жизнь, так как воскресну я вновь в этом самом домене, рядом со своим огромным противником. Да, конечно, желаю активировать, буквально выкрикнул я, продолжая лихорадочно мысленно тыкать в нужную кнопку. Внимание! Перенести высшее существо за пределы вашего домена невозможно. Тем не менее, передо мной открылась панель управления доменом, с указанными в ней ценами ВОЗ. Так, создание стены, вызвать дождь. Да, где же это? Лихорадочно начал я искать нужный пункт меню. Ага, вот, мое единственное оружие для защиты. Небесная молния 100 ОС. Слава богу, опыта для ее применения у меня хватало, и я без промедления мысленно тыкнул на ее активацию. При этом в жука, который к этому времени уже почти успел перевернуться, с неба ударила ветвистая черная молния, разойдясь по его телу мелкими, завораживающими взгляд паутинками разрядов. Так, срочно повторить. Вторая молния без промедления пронзила моего врага, сожрав с меня еще 100 ОС. На этом мои свободные очки ОС подошли к концу, и я, достав куб-накопитель, приготовился начать перекачивать из него опыт, чтобы продолжать бить жука и дальше этими странными черными молниями, когда перед глазами выплыло новое сообщение. Внимание! Шарх, В, пал, покинув этот мир. Фух, кажется, пронесло. Так, быстро просмотрел все окружающие пространства, взором мертвеца, высматривая, не притащил ли я с собой в домен еще какую невидимую гадость. Но, слава богу, ничего подозрительного заметить больше так и не удалось. После этого устало упал на пол и, облокотившись на стоящую рядом какую-то черную хренотень, облегченно выдохнул. Кстати, а что это такое? А, это была всего лишь огромная лапа мертвого костяного дракона. Надо бы тут как-нибудь прибраться, устало подумал я, обнимая гладкий, черный костяк и погружаясь в спасительную дрему. Глава вышла небольшая, однако именно на ней закончилось противостояние с великим противником. Дальше уже пойдет разбор ништяков, варианты которых вы можете написать в своих комментариях. А также помните, что автору нужны ваши награды, пусть даже они будут всего по 10 рублей, ведь каждая награда повышает рейтинг книги и продвигает ее в общем рейтинге. Я же в свою очередь не буду отлынивать, стараясь как можно чаще радовать новыми главами. Глава 8. Первый разбор полетов. Проснулся я бодрым и отдохнувшим. Что ни говори, а высокие характеристики делают нашу жизнь гораздо более комфортной, да и хорошо развитый параметр плоть также весьма благотворно влияет на тело. И вот когда я уже начал подтягиваться, воспоминания о прошедшем дне резко ворвались в мой приятно расслабленный мозг. Первым делом вскочил и кинулся к туше младшего бога. С него, кстати, порядочно так натекло всякой жидкости, ведь что-что, а различных ран на нем точно хватало. Правда, глядя на эту жидкость, язык назвать ее кровью как-то не поворачивался. Или что у них там жуков вместо крови, а ведь склянки с кровью младших богов наверняка очень дорого стоят. Вот только вдруг в этой жидкости есть всякие там кишки, моча и прочие излишки божественного организма, или это все тоже ценное и может поднять выпившему подобное вещество храбрецу, его родословную. Вот только глядя на пол, на котором лежало насекомое, желание пить эту жидкость у меня как-то не возникало, да и родница с жуками тоже как-то, если честно, не мое. Это только в фильмах герои остаются все такими же красивыми, как и прежде, но получают кучу суперспособностей. В жизни же, думаю, будет ровным счетом все наоборот. станешь страшным уродом и без всяких суперсил, зато с большими и прочными клешнями. Ладно, это сейчас не главное. Основным, для чего я, в общем-то, и направился к этой туше, была задача проверить, что в ней все еще торчал, мой клинок и самое главное кинжал убийцы-жреца. У меня аж руки зачесались, как хотелось до него сейчас дотронуться. Это ж сколько опыта и божественной силы можно при этом получить? Самое главное тут не лохануться и случайно не задеть само тело. Вдруг навык «Последнее прикосновение» сработает и передаст мне опыт по заниженному проценту и без украденной божественной силы. Точно того, как это все происходит, я, конечно, не знаю, но думаю, что в таком случае лучше перестраховаться и на всякий случай к туше близко не подходить. Впрочем, этим я займусь потом, как следует к этой процедуре подготовившись. А сейчас следует разобраться с тем, чем закончилась наша битва в подземелье. Так, а что по этому поводу говорят сообщения системы? Внимание! Вы получили 588 ОС, 411 750, 534 10 тысяч. Внимание! Вы получили 714 ОС, 910 750, 749 10 тысяч. Внимание! Вы получили 76 уровень, 160 760. Внимание! Вы получили 336 ОС, 395 760, 850 10 тысяч. Ага, это я умудрился добить трех больших многоножек, после того как закинул младшего бога себе в хранилище. Внимание! Действие умения «Абсолютный клон» завершилось. Внимание! Одна из ваших копий была убита системным оружием. 300 ОС. Внимание! Ваши копии добыли. Плюс 11 608 ОС. Внимание! Вы получили 11 308 ОС, 8310 760, 4243 10 тысяч. Внимание! Вы получили 77 уровень, 7550 770. Внимание! Вы получили 78 уровень, 6780 780. Внимание! Вы получили 79 уровень, 6790. Внимание! Вы получили 86 уровень, 260-860. Охрените, только и вырвалось у меня. Теперь становится понятно, почему меня так долго не отпускало. Хорошо еще, что 30% от этого опыта сразу перекинулось в куб. И то оставшихся 8000 ОС мне хватило, чтобы дорасти аж до 86 уровня. Хотя чего я еще хотел, ведь шестеро моих клонов успели добить 27 существ, среди которых было даже несколько крыс, а средним за каждую высокоуровневую многоножку давали чуть больше 400 ОС. Получается, будь у нас немного больше свободного времени, мы смогли бы набить столько опыта, что это просто могло бы меня убить. Однако, самое интересное, что после этого было еще одно системное сообщение. Внимание! Ваша воля увеличилась естественным образом. Плюс 1, 7. А это еще как вообще произошло, и как бы это снова повторить, чтобы самому прокачать этот параметр. Единственный вариант, который мне приходит в голову, это борьба с сущностью, что пыталась захватить мое тело. Ты смотри-ка, даже от той бесплотной хренотени вышел какой-то прок. А ведь после схватки со мной она попробовала вселиться в тело того жука, или что, скорее всего, и была частью сущности того насекомого, как зарождающаяся душа у моей напарницы. А еще благодаря тому, что я теперь 86 уровня, я могу единовременно вкладывать в улучшение своих умений по 800 ОС. А это значит, что я наконец-то смогу поднять уровень своих Е-ранговых умений до Д-ранга. И я даже знаю, с какого первого умения начну. Вот только делать такие приятные вещи, как улучшение умений, лучше в комфортной обстановке. Поэтому нашел себе свободное место, чуть в стороне от нагромождений всякого хлама на полу, с видом на туши жука и костяного дракона. Достал плетеное кресло и небольшой столик, а также налив в стаканчик немного горячего напитка на лесных травах, сваренного для меня еще первообезьянами. После чего слегка перекусив, уселся поудобнее и перекинув себе из куба ОС открыл меню интерфейса. Внимание! Вы желаете улучшить разветвление потоков поступающего опыта до 5 го уровня? 800 ОС? Да нет. Внимание! Ранг повышен. Сила навыка значительно увеличена. Выберите дополнительное свойство. 1. Увеличение процента опыта поступающего в указанный артефакт. 2. Возможность создать еще один дополнительный поток, по которому будет отводиться опыт. 3. Возможность прикрепить свой поток к расположенному поблизости живому существу. Не раздумывая, выбираю первый пункт, ведь чем больше опыта попадет в артефакт, тем легче мне будет, когда я дотронусь до рукоятки кинжала, торчащего из туши младшего бога. 0860, 3503, 10 тысяч. Внимание! Навык разветвления потоков поступающего опыта, Е55, трансформируется в разветвление потоков поступающего опыта, Д11. Разветвление потоков поступающего опыта, Д11, делает возможным 50% входящего опыта перекидывать напрямую в находящийся на теле артефакт-накопитель. Имеется возможность передавать опыт в указанный артефакт, даже если он скрыт в инвентаре или других пространственных артефактах. Отлично. Теперь я смогу сливать половину добытого опыта сразу в куб, а значит, даже если я во время боя уничтожу кого-то весьма сильного, шанс того, что это выведет меня из строя, будет гораздо меньше. Правда, дальше такое умение уже, к сожалению, не улучшить. Но и подобный результат меня тоже вполне устраивал. Глотнув еще немного бодрящего напитка, задумался, уровень какого умения мне бы еще поднять. Проблемой тут было то, что цена такого улучшения была очень высока, а свободного опыта в кубе оставалось не так уж и много. Хотя чего тут думать, надо усиливать то, что уже приносит мне пользу, и чем я чаще всего пользуюсь. Внимание! Вы желаете улучшить оружейное аура до 5-го уровня? 800 ОС? Да нет. Внимание! Ранг повышен. Сила навыка значительно увеличена. Выберите дополнительное свойство. 1. Уменьшение расхода маны на поддержание умения. 2. Незначительное увеличение урона по физическим объектам. 3. Незначительное увеличение урона, как по физическим, так и по магическим объектам. 4. Незначительное увеличение урона по магическим объектам. Как вижу, сильных улучшений здесь больше не осталось, и все остальные пункты усиливают умение лишь незначительно. Но даже так, надеюсь, пробить очередной вражеский панцирь мне станет немного легче. Поэтому выбираю второй пункт. 0860, 2703, 10 тысяч. Внимание! Навык оружейная аура, Е55, трансформируется в оружейная аура, Д11. Оружейная аура, Д11, значительно усиливает режущие свойства, а также прочность меча. Потребляет любой из доступных вам видов мистической энергии. Затраты 100 единиц энергии в секунду. Значительно увеличивает урон, как по физическим, так и по магическим объектам. Первое умение боевой школы. Неплохо. Вот я и довел до капа первое умение своей боевой школы. И самое главное умение теперь стало универсальным. И теперь для его работы можно было использовать любую из своих мистических сил. Ну и поскольку уж начал улучшать умения своей школы, то почему бы не продолжить? Внимание! Вы желаете улучшить ускорение ветра до 5-го уровня? 800 ОС? Да нет. Внимание! Ранг повышен. Сила навыка значительно увеличена. Выберите дополнительное свойство. 1. Уменьшение расхода маны на поддержание умения. 2. Незначительное увеличение скорости заклинателя. 3. Незначительное увеличение времени действия умения. 4. Уменьшение отката умения. Скорость, на которой я двигался, когда работало умение, меня вполне устраивало, поэтому выбрал еще немного увеличить время его работы. 0860, 1903, 10 тысяч. Внимание! Навык ускорения ветра, Е55, трансформируется в ускорение ветра, Д11. Ускорение ветра, Д11, позволяет владельцу ускориться в 7 раз сроком на 14 секунд реального времени. Потребляет 300 единиц любой мистической энергии. Магически защищает пользователя от создаваемых перегрузок. Время отката 7 минут. Второе умение боевой школы. При этом при переходе на D-ранг оно стало универсальным, значительно возросло время его работы, как и скорость самого умения, и к тому же уменьшился его откат. При этом тут невооруженным взглядом бросалось в глаза, что все эти характеристики были кратны 7. Возможно, эта цифра имеет какой-то сакральный смысл в моей боевой школе. При этом у меня осталось всего 1903 ОС. Этого, конечно, хватит, чтобы поднять еще пару умений до D-ранга, но я уже привык, что у меня всегда остается небольшой запас. Да и я в принципе никуда не спешу, и если опыт больше никуда не потребуется, то продолжу тратить его на улучшение. Так, посмотрим, что у нас с выпавшими с насекомых картами. Самым интересным тут было то, как именно они мне достались. Мои клоны при добивании жуков просто подхватывали их и закидывали в пространственную складку, так как колец или тем более браслетов с пространственными хранилищами у них не имелось. И вот после нашего объединения все эти карты волшебным образом перекочевали в мою собственную пространственную складку. Так большинство карт, как я в принципе и думал, оказались всяким шлаком, но вот парочка из них мне очень даже приглянулась. Мощный рывок Д, вкладываю энергию Ци, вы буквально можете выстрелить своим телом в указанном направлении. Заполнение 386-500 ОС, у меня где-то была Е-ранговая версия такого умения, тоже кстати выпавшая с многоножки, но этот навык был уровнем выше и не имел столько ограничений. Второе умение было не менее интересно. Духовный снаряд Д. Используя свою духовную энергию, вы можете создать сгусток разрушительной энергии, движущийся с большой скоростью на расстоянии до нескольких сотен метров. Заполнение 321-500 ОС. А вот это, я так понимаю, умение, с помощью которого многоножки обстреливали жука, пока висели на стенах пещеры. Да, думаю, оно значительно слабее моей оплеухи, зато если оплеуха поражает ближайшие объекты, этой штукой можно уже лупить на пару сотен метров. Хотя до дальности настоящего снаряда ей, конечно, еще далеко. И еще, я надеюсь, мне не придется задирать задницу и стрелять из нее, как это делали в свое время насекомые. Клянусь, что если я изучу это умение, и оно потребует от меня поворачиваться к противнику задом, то никто и никогда не узнает о том, что это умение вообще было мною когда-то изучено, хотя в описании про это нигде не сказано. Кстати, вот и пригодился запасенный опыт. Тут же заполняю карты и изучаю умение. 0860, 1610, 10 тысяч. Еще из более-менее ценного, было три карты духовное ядро, ДД плюс и несколько Д-ранговых карт пустышек, на которых возможно в будущем и получится записать что-нибудь интересное. Если этим интересным со мной, конечно, кто-нибудь поделится. Ну а пока ничего из этого мне не нужно. Хотя, учитывая, что у меня духовное ядро, ДД плюс ранг этой особенности мне не поднять. Но я же даже не пробовал. Интересно, что будет, если я вновь попробую изучить карту с особенностью духовного ядра. А вот сейчас и проверю. Хотя, как я думаю, тут или система пошлет меня на три буквы, или просто выйдет ничего не стоящий пшик. Внимание! Желаете изучить карту духовное ядро? ДД плюс, вероятность успеха, 99%. Да нет, соглашаюсь. Чувствуя, как запасенная в карте энергия вырывается, вливаясь в мое тело. Вот только мой потенциал уже был выше того, что было заложено в карте, поэтому вся эта энергия легко усвоилась в моем дантяне. А меня порадовала надпись от системы. Духовная энергия плюс 1, 56. И на этом все. Могло бы дать, конечно, и побольше. Однако и так я получил по сути халявную единицу духовной энергии. Поэтому тут же изучаю все мои Д-ранговые особенности, включая и большой магический дар. Духовная энергия плюс 2, 58. Мудрость плюс 1, 55. Ну и осталось решить, куда бы мне вложить полученные за уровни очки характеристик. При этом вкладывать мне их надо именно в мистические параметры, чтобы они у меня не сгорели при перерождении. Мудрость 55-78, увеличение изначального барьера на плюс 3, духовная энергия 58-59, увеличение изначального барьера на плюс 9, плоть 48-50, воля 7, свободные очки 12. Первым делом добиваю до очередных барьеров духовную энергию, плоть и волю, духовная энергия плюс 1, 59, воля плюс 3, 10, плоть плюс 2, 50, свободные очки 6. При этом за десятку в параметре воля я получил взор воли Е, 1-1, возможность чувствовать, определять плотность и видеть потоки своей и чужой воли. За десятку в параметре воля, а за достижение 50 в параметре плоть мне предоставили достаточно интересный список умений на выбор. Вечный мозг, D плюс 1-1, пассивное, случайное, укрепляет ваш мозг, улучшая его работу и обеспечивая восстановление. Снижает практически до нуля вероятность инсультов или деменции. Увеличивает защиту вашего мозга от потусторонних воздействий. Минимальные требования. Малый сосуд вечности. Вечные мышцы. D плюс 1-1 пассивное, случайное. Укрепляет ваши мышцы, обеспечивая долгую их работу и восстановление даже при критических нагрузках и травмах. Минимальные требования. Малый сосуд вечности. Усиленная регенерация D. 1-1 пассивное, случайное. значительно ускоряет регенерацию вашего тела. Ну, разных видов регенерации у меня и так уже полно. А вот два верхних улучшения смотрелись очень даже перспективно. И все же я выбрал вечный мозг. Почему? Да все просто. Та тварь, что пыталась захватить мое тело, как-то влияла на меня, пудря мне мозги. А при новом улучшении я надеюсь, что смогу в дальнейшем бороться с подобным воздействием. Несмотря на то, что у меня осталось еще 6 свободных очков характеристик, дальше я решил их пока не поднимать. Так и так после того, как получу опыт с жука, все равно наберу себе новых уровней и уже от того, сколько их будет, и стану решать, на что их потратить. Эх, страшно однако. А вдруг опыта за жука дадут целый миллион? И тогда я просто сгорю или сойду с ума от вечного кайфа. Хотя нет, система всегда была весьма рассудительна и жадна в плане выдачи ос. А жук хоть и относится к богам, по сути, обычное насекомое переросток. Максимум, что за него можно получить, так это 100 тысяч ос. А на самом деле, как мне кажется, выйдет еще намного меньше. Отвязал поток поступления опыта от куба накопителя и привязал его к своей филактерии. Чего-чего, а в нее можно до 50 тысяч ос вложить, как и забрать их потом оттуда. Да и пусть она находится рядом и помогает мне своей регенерацией, если та, конечно, понадобится. Так, нечего тянуть. Вызываю летающую доску и на ней, предельно осторожно подлетаю к жуку, так чтобы случайно до него не дотронуться. Ну а потом тянусь к рукоятке своего кинжала. Глава 9. Достижения и прочие плюшки. Очнувшись, я первым делом протер рукой у себе лицо от чего-то, стекающего по моей щеке и при этом слегка жгущего кожу. Подняв ладонь, увидел, что она вся в какой-то черной крови или еще чем-то сильно на нее похожим. Тем временем сознание вновь вернуло себе все последние воспоминания, где я, подлетев к глубокому разрезу на шее гигантского насекомого, который мне в свое время удалось проделать с помощью нескольких срезов пространства, дотрагиваюсь до рукоятки торчащего в этой ране кинжала. При этом меня пронзает такое количество энергии, что я, теряя практически всякий контроль над телом, свалился в этот самый разрез, продолжая в нем еще долго конвульсивно дергаться, пытаясь переварить огромное количество опыта, что неудержимым потоком вливалось в меня. Полет. Вылетел из раны, стараясь как можно быстрее избавиться от своей одежды, в спешке скидывая ее. Пропитавшись кровью жука, она буквально жгла мне кожу. И только полностью раздевшись, наконец-то успокоился, а противное жжение постепенно прекратилось. После чего, отлетев от огромного насекомого, опустился в свое любимое кресло, что стояло неподалеку, радуясь тому, что у меня в итоге все получилось, и игнорируя целую кучу системных сообщений, что так и норовили выползти прямо перед лицом. Пока же я их только смахивал вниз, не читая и пытаясь окончательно прийти в себя. Так, а где там мой винный бочонок? Восклицательные и вопросительные знаки. Достав его и налив стакан вина, к сожалению, констатировал для себя тот факт, что он был уже более чем наполовину пустой. Надо бы обзавестись чем-нибудь столь же хорошим, чтобы было чем отмечать свои небольшие победы и достижения. Ну а сегодня в любом случае было что отметить. Вряд ли у меня хоть когда еще подвернется случай добить младшего бога. И только осушив бокал и осознав, что я уже достаточно успокоился, открыл первое системное уведомление. Внимание! Вы получили 35 тысяч ОС, 17 500 860, 18 550 тысяч. Внимание! Вы получаете 87 уровень, 16 640 870. Внимание! Вы получаете 88 уровень, 15 770 880. Внимание! Вы получаете 89 уровень, 14 890 890. Внимание! Вы получаете 104 уровень, 481 040. Да уж, 35 тысяч ос мне дали за этого жука. Это получается, при убийстве моим с ранговым кинжалом. Тут нетрудно посчитать, что чистая цена младшего бога 1 уровня 50 тысяч ос. За младшего бога 2 уровня наверняка будут давать 100 тысяч, а за 10 уровень 500 тысяч ос. Ну, по крайней мере, так выходит по моим скромным подсчетам. Отсюда напрашивается вывод. Даже младших богов выше 1 уровня лучше не убивать. Сойдешь с ума или просто сгоришь от чрезмерной дозы опыта, которую твое тело и разум просто не сумеют переварить. Про убийство старших богов я уж вообще молчу. Хорошо еще, что у меня есть умение разделения опыта, благодаря которому половину всего полученного я закинул сразу в свою филактерию. Так, что там у нас дальше? Внимание! Ранг кинжала убийцы жреца недостаточный. Оружие не может поглотить больше 25 единиц божественной силы. Внимание! Божественная сила плюс 25 единиц. 49. Внимание! Ваш клинок пропитался божественной кровью. Внимание! Вы получаете достижение легендарный герой. Легендарный герой. При победе над игроками, превышающих вас в своем развитии на 4 ранга, вам выпадают как минимум 3 карты навыка с повышенным шансом заполнения опытом. Внимание! Легендарный герой – редчайшие достижения. За всю историю существования системы такого звания удостаивались только 129 376 существ. Внимание! Ваша известность повышена. Плюс 15-46. Внимание! Вам доступна уникальная системная способность. Абсолютная защита от сканирования. Абсолютная защита от сканирования – ни одно системное существо, независимо от своего ранга и статуса, не сможет без вашего разрешения увидеть ваш уровень, а также ваши умения или характеристики. Внимание! Вам доступен на выбор артефакт, равный рангу убитого вами существа. Хотите установить соединение с сервером и приступить к выбору? Да нет, офигеть! Только и выдохнул я. Нет, я, конечно, ожидал чего-нибудь подобного. Ведь логично, что если за титул «Великий герой» при убийстве существ на 3 ранга выше своего я получал 2 карты, то убив существо выше себя на 4 ранга, могу получить 3. Да и тогда мне дали выбрать себе сранговый артефакт. А сейчас то же самое, но рангом повыше. Но предполагать и увидеть воочию то, что твои догадки осуществились на практике, это совершенно разные вещи. Да еще эта абсолютная защита от сканирования тоже порадовала. Она, конечно, не делает меня имбой, зато дает прекрасную возможность скрыть все свои звания и титулы даже от богов. Вызвав летающую доску, моментально запрыгнул на нее и, подлетев к жуку, увидел висящие над раной на шее 3 полупрозрачные карты. Сразу подхватываю их, закидывая к себе в хранилище, будто опасаясь, что здесь их кто-то у меня отберет. После чего только обратил внимание, что я все еще абсолютно голый. Вот что адреналин с людьми делает, или сперва обезьянами. Да собственно плевать, в глубине души я так никогда и не переставал отождествлять себя с человеком. Достав из хранилища новую одежду, накинул ее на себя, после чего, вновь усевшись в кресло, отодвинул пока в сторону меню с предложением выбора награды и продолжил просмотр системных сообщений. Внимание! Вы, будучи игроком, убили младшего бога. Вы получаете титул «Богоборец». Богоборец, вы смогли убить одного из богов. Божественная энергия плюс 25.74. Внимание! Процент поглощаемый у ваших противников веры или божественной силы значительно увеличивается. Круто! Хотя с последним и немного не ясно. Получается, что я мог поглощать чужую веру и без своего кинжала убийцы жреца. Только процент такого поглощения у меня был невысок, так что ли? Надо будет это как-то проверить. Хотя и так достаточно логично, что два существа, обладающих божественной силой, должны быть способны поглощать ее как-то друг у друга после смерти своего противника. Внимание! Ваша известность повышена. Плюс 10.56. Внимание! Ваша известность достигла 50 единиц. Вы получаете достижение представитель 4. Описание. Ваша слава вышла за пределы родного мира и не только открывает новые возможности, но и накладывает обязательства. Внимание! Ваш слепок в базе данных был обновлен. Вы получаете право видеть номер любого существа, чья известность ниже вашей. А вот от этой самой бестолковой известности появился хоть какой-то толк. Теперь смогу видеть номер любого существа, а значит и некоторую системную информацию о нем, такую как уровень, по крайней мере. При этом не будет, думаю, иметь значение, скрывает игрок свой уровень с помощью умения или нет. Системная информация в приоритете. Кстати, а вот по мне, системными методами такую информацию будет теперь не получить, и это может навести некоторых могучих сущностей, способных ее считывать, к недобрым мыслям. Впрочем, ни с кем из таких я пока встречаться и не собираюсь. При этом системные уведомления так и не закончились. Внимание! Ваша божественная энергия достигла 25 единиц. Вы получаете способность «Божественная метка» С1-1. Божественная метка С1-1 позволяет накладывать печать на живых существ и объекты, обозначая свои претензии на них. Вы можете ощущать местонахождение ваших меток. Ваши последователи могут получать заложенную в них информацию. Ну, если честно, так себе способность. Могли бы лучше какое-нибудь божественное воскрешение дать. Хотя умение метить других игроков может и пригодиться. Не в том смысле, что я буду какие-то претензии на них предъявлять, а просто чтобы знать, где находится представляющий для тебя некую опасность игрок. Внимание! Ваша божественная энергия достигла 50 единиц. Вы получаете способность передача божественной силы. Передача божественной силы. Вы можете поделиться своей божественной силой, открыв для союзников путь к божественности. При этом вы сами навсегда потеряете одну единицу параметра. Тут тоже весьма неоднозначная способность. Ну, по крайней мере, пока я делиться своей божественной силой ни с кем, особым желанием не горю. Ну и было тут еще, пожалуй, последнее сообщение, повергшее меня в немалый шок. Внимание! Вы получаете титул «Искупавшийся в крови богов». Искупавшийся в крови богов, вы имели достаточно много божественной крови, чтобы иметь возможность искупаться в ней. Весьма неэффективный, но вместе с тем безопасный способ получения чужой родословной. Родословная хозяина насекомых плюс 2, 2. Родословная хозяина насекомых. Вы можете чувствовать присутствие младших насекомых в некотором радиусе и даже попробовать управлять ими. Младшие насекомые никогда не осмелятся на вас напасть. Внимание! Данная родословная может конфликтовать с родословной Нефилима. Вот те раз. А это у меня еще откуда? Хотя я же после получения ОС упал в рану к жуку, и там меня достаточно долго колбасило при получении опыта. Да и жжение это... от одежды, пропитавшейся черной склизкой субстанцией. А еще пока я был под впечатлением от проделанного, не обращал внимания, но когда я разделся, то был абсолютно чистым, как будто остатки жгучей меня жидкости впитались прямо в кожу. Бррррррр, ну и гадость. Одно радует, вроде писалось, что такой способ усвоения божественной крови достаточно безопасный, и у меня вроде не должно вырасти разных хитиновых клешней, усов или красивых фасеточных глаз, где-нибудь на заднице. Ну и вроде бонус с этого небольшой достался. Теперь мне можно не опасаться всяких там блох, комаров и прочую кровососущую гадость. А чего-чего, а на рыбалке такое свойство неплохо бы пригодилось. Да и по древнему городу, полному всяких мелких насекомых, ходить с таким умением было бы значительно приятней. Вот только назад мне туда уже дороги нет, так как сбежал я оттуда не самым легальным способом. Да и голос, пытавшийся захватить меня сущности, шептал про какую-то там еще богиню, которой вряд ли понравилось, что я убил одного из ее, допустим, родственников. И что мне теперь делать? С одной стороны, можно вообще поселиться в своем маленьком домине и раз в месяц с помощью поиска миссии выбираться куда-нибудь, находя новые приключения, опыт и еду. Однако я совсем не отшельник, да и давно уже соскучился по своему дому и родным. А значит, нужно пройти перерождение назад в человека и возвращаться на землю. Жалко, конечно, бонусы, которые я получаю, будучи первообезьяной. Те же самые две карты навыков после убийства с ранговых существ мне выпадать уже перестанут. Да и клонов моих в случае их вызова станет теперь в два раза меньше, что значительно уменьшит силу этого умения. Но если честно, несмотря на все эти бонусы, продолжать существовать в образе первообезьяны я уже банально как-то подустал. Вот только что мне теперь делать со своей напарницей? Показывать ей свой домен я не хочу. Она все-таки игрок враждебной нам фракции. Почему ей, кстати, и на земле будет весьма небезопасно? Да и вообще, она игрок. А игроки в основном, насколько я заметил, только и думают, что о собственной выгоде. И уж тем более, я не хотел бы, чтобы кто-то из игроков находился рядом, пока я беспомощный прохожу перерождение. С другой стороны, неправильно будет держать ее в хранилище все это время. Да и унести ее на землю, не предоставив другого выбора, тоже будет нечестно. Девушка уже спасала мне жизнь. Ну и вообще, доверилась мне, первой сказав о своем перерождении. Да и с жуком она сильно помогла. Дилемма. Глава 10. Карты, выпавшие с младшего бога и великий практик. Ладно, думаю, вопрос с напарницей не настолько срочный, чтобы начать заниматься им прямо сейчас. Тем более, что я так и не посмотрел выпавшие мне с младшего бога карты, а интуиция подсказывала мне, что рассматривать такого рода добычу при женщинах точно не стоит. Это как мужику, пришедшему домой после зарплаты, вывалить на стол все свои деньги, а потом удивляться, куда это они вообще подевались. Итак, огненный луч, класс, с плюс-плюс, уровень, описание. Луч концентрированной энергии вырывается в сторону ваших врагов, легко разрезая их и проплавляя на своем пути даже камень. Активация 5000 единиц духовной энергии. Стоимость поддержания 500 единиц духовной энергии в секунду, при минимальной мощности луча. Регулировка. Мощность луча может быть значительно усилена, при увеличении количества вкладываемой духовной энергии. Тонкая настройка. Вы можете менять диаметр огненного луча в достаточно широких пределах. Насыщение. 7853-10000 ОС. Очень, я бы сказал, неплохой навык. Думаю, что это именно с его помощью жук тогда резал висящих на стенах многоножек. Да и проплавил боевой костюм Хариан с одним из моих клонов. И все же я как-то ожидал немного большего от карты, выпавшей с бога. Так ладно, что там дальше? Божественная броня малого золотого жука. Класс. В плюс. Уровень. Описание. Вкладывая свою божественную силу, вы можете создать вокруг себя непробиваемую защиту, способную на максимальной мощности выдержать удар даже старшего бога. Активация 10000 единиц божественной энергии. Поддержание 2000 единиц божественной энергии в минуту. При минимальной мощности защитного поля. Регулировка. Мощность защитного поля регулируется увеличением потока вливаемой божественной силы. Тонкая настройка. Вы можете настраивать защитное поле под себя, увеличивая защиту отдельных участков своего тела. Автоматическая регулировка. В момент нанесения по вам повышенного урона навык может сам перенести часть мощности с основного контура на атакуемый участок. Насыщение. 897 473, 1 миллион ОС. Я несколько раз перечитывал описание лежавшей передо мной карты. Особенно меня поразила цифра в миллион ОС, необходимых для ее заполнения. Сранговые навыки, со своими жалкими 10000 ОС для заполнения, казались на этом фоне детскими игрушками. Нет, было сразу понятно, что этот навык уже из совершенно другой весовой категории, нежели моя. Ведь при всей своей недавно приобретенной божественной силе в 74 единицы, я даже на минимальных требованиях активировать его не смогу. Но с другой стороны, и эта цифра когда-то казалась мне просто фантастической. А ведь для того, чтобы на самой слабой мощности запустить и использовать в течение минуты этот навык, мне нужно иметь 120 единиц божественной силы, что для меня уже не кажется чем-то совсем уж недостижимым. А благодаря моему легендарному герою заполнение карты опытом также практически максимально. Тут всего-то осталось добавить каких-то 102 тысячи ОС. Да, для меня эта цифра пока еще фантастическая, но за несколько лет упорной охоты вместе вроде древнего города, такую сумму, думаю, вполне реально будет собрать. Снова сильно захотелось выпить. Так, это что еще за тяга к алкоголю такая? Впрочем, наверняка это все от волнения. Ведь я только что получил шанс когда-нибудь перебраться в высшую лигу. А у меня ведь тут еще одна карта осталась. Бессмертная душа. Б. Божественная трансформация. Особенность. Духовная энергия. Неизвестно. Делает физическое тело вторичным относительно души. Следующие 2 часа я наяривал круги вокруг столика, на котором лежала карта с духовной особенностью, так и этак продумывая различные варианты. У меня сейчас духовное ядро, ДД плюс идеальное, золотое ядро, духовная энергия плюс 5, и судя практически по любой логике, мне надо было не торопиться, выбить со временем с кого-нибудь достаточно сильного особенность, зарождающая душа, С, изучить ее, и уже только после этого обдумывать изучение карты с бессмертной душой. В этом случае я смогу добиться максимального результата. Но с другой стороны, я всегда больше доверял не логике, а своей интуиции. Ведь именно так я в свое время изучил карту зарождающейся души, когда у меня даже духовного ядра еще не было. И благодаря этому получил идеальное, золотое ядро. Так и здесь, может быть, мне стоит изучить сразу особенность божественного уровня, чтобы получить идеальную зарождающуюся душу, да и не убьет ли меня изучение такой особенности, сколько духовной энергии она мне даст, а сколько ее я могу поднять до ближайшего предела. Вот, то-то же. В конце концов, я понял, что в торопях так ничего и не решу. Уж больно важным был для меня этот вопрос, и чтобы как-то отвлечься, мне нужно заняться каким-то делом. Например, снять барьер духовной энергии. Ведь мне все равно так и так его надо снимать, до своего перерождения, хотя бы для того, чтобы потом перенаправить в эту мистическую силу освободившиеся очки характеристик. Так что достаем свою кровать, ложимся в нее и перекачиваем из филактерии необходимый опыт и приступаем. Внимание! Вы желаете прорваться через 5-й предел духовной энергии? 660 ОС. Вероятность успеха 80%. Да нет, Как вижу, несмотря на родословную Нефилима, стоимость снятия пределов потихоньку продолжает расти, а процент успеха также понемногу падает. Впрочем, не было бы у меня этой родословной, и стоимость прорыва была бы гораздо выше, а шанс смерти бы уже запугивал своими огромными процентами. Соглашаюсь. Мощный поток духовной энергии пришел в бешеное движение, словно начиная биться внутри меня о невидимую преграду. Удар, еще и еще один. Я уже было подумал, что на этот раз попытка окажется неудачной. Однако при следующем ударе буквально почувствовал, как ломается некий невидимый барьер. Внимание! Успех! Лимит параметра духовная энергия увеличен до 84. Вы второй из вашего мира, кто прорвался через пятый барьер духовной энергии. Известность повышена. Плюс 1, 57. Ты смотри-ка, даже здесь меня уже кто-то успел обогнать. Ну, ничего, будет еще праздник и на моей улице. А пока не передумал, впитываю в себя до максимума ос из филактерии и беру в руки карту. Внимание! Желаете изучить карту «Бессмертная душа»? Б. Вероятность успеха – 89%, вероятность смерти – 8%. Да нет, и буквально зажмуриваясь, соглашаюсь на изучение. Тут же карта сереет в моих руках, а меня буквально захватывает такой поток энергии ЦИ, какого я даже никогда не мог бы себе и представить. При этом сейчас меня начинает надувать, словно воздушный шарик этой энергией. Мне же остается просто стиснуть зубы и попытаться банально не лопнуть. А в это время цифры системных сообщений с бешеной скоростью понеслись перед глазами, да так быстро, что я просто не успевал их читать. Внимание! Вы получили особенность «Духовное ядро», ДД+, «Духовная энергия» плюс 5, 64, «Божественная энергия» плюс 1, 75. Внимание! Вы получили особенность «Духовное ядро», ДД+, «Духовная энергия» плюс 5, 69, «Божественная энергия» плюс 1, 76. Внимание! Вы получили особенность «Духовное ядро», ДД плюс 5, «Духовная энергия» плюс 5, 74, «Божественная энергия» плюс 1, 77. Внимание! Хотите преобразовать «Духовное ядро», ДД плюс 5, 5, в зарождающуюся душу, С, да нет, уже буквально чувствуя, что вот-вот лопну и на одних инстинктах активирую ускорение. Мир замедляется, а я чуть быстрее начинаю реагировать на происходящее. Тут же мысленно тыкаю в кнопку согласия, и буквально раздувающий меня изнутри напор ринулся куда-то внутрь меня. Хорошо, что когда-то во время своей прокачки я успел усилить свою душу и даже получил статус духовного существа, иначе и она могла бы сейчас лопнуть от хлынувшей в нее энергии. Да и воля моя, многократно усиленная божественной силой, помогала мне сдерживать в узде этот полноводный энергетический поток. Внимание! Вы получили особенность «Зарождающаяся душа», С, «Духовная энергия» плюс 10, 84. Благодаря тому, что я был сейчас невероятно ускорен, понял, что духовная сила вплотную подошла к очередному барьеру. Сейчас, если система предложит его снять, надо успеть мгновенно согласиться, пока потоком входящей энергии меня просто не размазало об него. Однако напор духовной энергии был такой силы, плотности и качества, что смел этот барьер, даже практически не заметив, и лишь проинформировав меня об этом. Внимание! Успех! Лимит параметра духовная энергия увеличен до 109. Вы первый из вашего мира, кто прорвался через шестой барьер духовной энергии. Известность повышена. Плюс 1, 58. Внимание! Ваша зарождающаяся душа, С, золотого, идеального качества, духовная энергия плюс 10, 94, божественная энергия плюс 1, 78, и только тут меня начало понемногу отпускать, так как моя новая зарождающаяся душа была идеального качества и могла буквально растягиваться, принимая в себя все это море энергии без боязни, что меня вот-вот разорвет. А еще у меня постоянно прибавлялась и божественная сила. Видимо, это было связано с тем, что вся энергия ЦИ на этом уровне развития, плотности и качества, по сути, и была уже божественной энергией. Внимание! Вы получили особенность «Зарождающаяся душа», С, «Духовная энергия» плюс 10, 104, «Божественная энергия» плюс 1, 79. При этом я вновь почувствовал, как бурлящая во мне энергия уперлась в очередной барьер и начала продавливать его. Мне оставалось только дождаться сообщения от системы и помочь ему, добавляя для этого очки ОС. Внимание! Вы желаете прорваться через седьмой предел духовной энергии? 321 ОС. Да нет, Силы, изливающейся из карты, на этот раз было уже недостаточно, чтобы пробить этот барьер самостоятельно, однако она значительно облегчила мне этот процесс и сильно удешевила его. Внимание! Успех! Лимит параметра духовная энергия увеличен до 159. Вы первый из вашего мира, кто прорвался через седьмой барьер духовной энергии. Известность повышена. Плюс 1, 59. Внимание! Вы получили особенность «Зарождающаяся душа». С. Духовная энергия плюс 10, 114. Божественная энергия плюс 1, 80. На этом я уже отчетливо почувствовал, что запас божественной энергии из карты практически иссяк. Уж больно много его было потрачено на создание моей идеальной зарождающейся души и пробитие барьеров. И даже так спустя пару минут я получил духовная энергия плюс 7, 121. При этом на меня продолжали и дальше сыпаться какие-то сообщения от системы. Я их просто смахивал в сторону, даже не читая. Сейчас я просто лежал и смотрел в окружающее меня пространство, как человек, которому вернули зрение, и он получил наконец-то возможность рассмотреть все вокруг. Теперь я не просто чувствовал и мог видеть, как раньше, разлитую в пространстве духовную энергию. Теперь я был словно сам часть этой силы. При этом я легко мог управлять всеми этими движущимися в пространстве потоками, направляя их куда угодно по собственному желанию. Непередаваемое, практически божественное чувство. Это была не просто очередная ступень в деле освоения этой силы. Мой контроль, осмысление и понимание ее шагнули буквально на порядок. Вот я резко потянулся вверх и понял, что парю в воздухе, а мое тело так и осталось лежать внизу на кровати. При этом даже так я мог управлять разлитой в воздухе силой, наслаждаясь полетом в ней и пребывая как бы в невесомости. Немного полетав в виде бесплотной души, я вернулся в свое тело и попытался повторить этот полет уже в физической своей оболочке. И у меня это тоже получилось. При этом я сейчас не задействовал магию, с помощью которой летал до этого. В данный момент у меня получилось взлететь буквально на голой силе. Да, моя энергия ЦИ буквально сжиралась сейчас при этом, так как для экономного и качественного полета с помощью духовной энергии нужны были соответствующие техники. Ну, даже без всяких техник, обладая только силой и желанием, я мог многое сделать и на многое повлиять. Просто потрясающе. Мои восторги в освоении новой силы улеглись примерно минут через 20. К этому времени, несмотря на многократно усиленную регенерацию и даже то, что я мог теперь черпать энергию буквально из окружающего пространства, я потратил на свои новые эксперименты практически весь свой запас духовной энергии, порядком разрядив ее фон в своем небольшом домене. Да, со временем она вновь как-то просачивалась в мой маленький, изолированный мир, но на ее полное восстановление требовалось время. Поэтому я прекратил наконец-то баловаться и вновь обратил взор на системные сообщения. Внимание! Ваша божественная сила достигла 75. Ваша божественная сила прошла качественную трансформацию. Вы получаете особенность «Потомок богов». Пока божественная сила в ваших жилах не угасла, вы никогда не будете знать старости и болезней. Поздравляем! Вы пробудили божественную кровь. Родословная, Б. 1. Ваше тело проходит качественную трансформацию. Доступна продвинутая эволюция. Подождите, тут меня вновь накрыло болью. Трансформации тела никогда не были приятными. Впрочем, боль эта продлилась достаточно недолго. Видимо, по большинству параметров я уже соответствовал каким-то нормативам носителей божественной родословной. Ну а теперь можно немного передохнуть и осмыслить полученные сообщения. Охренеть. Ну, Макс, вот ты и стал бессмертным. Мечта для абсолютного большинства человечества. По сути, если время на меня теперь не влияет, я вообще могу прекратить рисковать своей жизнью, засесть в своем маленьком домене и десятилетиями заниматься самопознанием, в перерывах между сном в глубокой медитации, прокачивающим мои мистические силы. Ну, или просто вернуться на Землю, игнорируя большинство необязательных миссий, и заниматься каким-нибудь хобби, или еще какой-нибудь фигней. Времени-то у меня теперь на это просто завались, а вообще странно, но каких-то сильных изменений я в себе так и не чувствовал. Ну, подумаешь, бессмертный, дела сами себя не закончат. Вон хлам, например, валяющийся по домену, неплохо было бы разобрать, а еще обзавестись новой земной военной техникой. Все, что у меня было, осталось лежать где-то под огромной тушей жука, и, как я думаю, восстановлению больше не подлежит. Так хорош думать обо всякой ерунде. Что там у меня дальше по сообщениям от системы? Известность. плюс 5, 64. Ага, это видимо за пробуждение божественной родословной дали. Поздравляем, ваш параметр духовной энергии достиг 75. Вы получаете особенность духовные кости, Д. Духовные кости, Д. Предел духовной энергии. Плюс 5. Вы – духовное существо. Ваши кости пропитываются ци и могут служить основой для артефактов. Так, я и до этого был уже неким духовным существом, а тут мне еще один из эффектов добавили. Теперь убившие меня враги смогут сделать какие-то артефакты, скажем, из моей черепушки. Так себе новость, если честно. Однако дополнительно плюс 5 к пределу тоже достаточно неплохо. Так, а что там дальше? Поздравляем, ваш параметр духовной энергии достиг 100. Вы получаете особенность абсолютный внешний контроль ци, значок защиты авторского права. Абсолютный внешний контроль ци, значок защиты авторского права. Вы можете полностью контролировать потоки энергии ци в некотором радиусе от себя. Ага, а это я уже во время своих экспериментов освоил. Притом уже успел выяснить на практике, что зона моего контроля распространяется примерно на 30 метров вокруг меня. Возможно, это было связано с моим третьим уровнем зарождающейся души, а возможно и еще с чем-то. За пределами 30-метровой зоны я также чувствовал потоки ци, и даже как-то мог на них повлиять, но ни о каком контроле там речи уже не шло. Выберите бонусный навык из списка. Духовное бессмертие, С1-1, пассивное, по умолчанию. Ваш дар силенный будет стараться удержать вас в живых, несмотря на раны или болезни. В случае смерти велика вероятность, что вы, даже покинув тело, сможете попробовать вновь его восстановить, после чего занять его без потерь в своем дальнейшем развитии. Огненный вихрь, С, активное, случайное, позволяет призвать на поле боя мощную стихию огня. Стоимость активации – 10 000 единиц ци. Откат – сутки. Призыв духа младшего феникса, С, активное, случайное, позволяет вам на время призвать на поле боя сущность, обладающую мощной огненной магией. 10 000 единиц ци. Откат – сутки. Так, а это я так понимаю, награда за то, что я получил особенность с ранга. Притом награды эти были как-то так себе. Вот бы лучше дали духовный таран, как у Али. Ладно, что мы имеем? Призыв феникса сразу нафиг. У меня вон карта призыва гигантского червяка в закромах валяется из этой же серии. Даже если этот феникс будет слушаться меня, вряд ли он согласится делиться со мной полученным опытом. А я сражаюсь вообще-то не из-за любви убивать, а чтоб, поглощая опыт с врагов, самому становиться сильнее. Огненный вихрь — это, наверное, идеальный способ произвести впечатление на какую-нибудь девушку. Вот только от сожженных заживо врагов опыта также не дождешься. Остается духовное бессмертие. Несмотря на громкое название, я думаю, что этот навык будет стараться поддерживать во мне жизнь даже при якобы смертельных ранениях. Возможно, благодаря ему удастся даже избежать осушения, если рана от вражеского системного оружия не окажется такой уж глубокой. Что касается возможности вернуться в тело, предварительно подлечив его, то, как по мне, то это чистой воды сказки. В виде зарождающейся души я буду сильно уязвим, и уж если мое тело все-таки умерло, даже при учете моей регенерации и навыки бессмертной души, то восстановить его у меня точно не выйдет. Тем более, что в виде призрака использовать навыки крайне проблематично и достаточно сложно. Я вон пробовал, летая в виде души по домену, применять простейшие умения и сразу начинал чувствовать от этого слабость и упадок сил, и это в родном, абсолютно комфортном мне пространстве родного домена. Вроде на этом все. Подождите. Ваш духовный дар удовлетворяет требованиям. Вы получили титул «Великий практик». Описание. Вы входите в число сильнейших практиков. Известность. Плюс 1, 65. Алию я решил выпустить в своей фиктивной комнате. Эту комнату я создал, когда доставал как-то у себя одного из игроков. Ее размеры точь-в-точь совпадали с размерами стандартной личной комнаты игрока. К тому же в ней находились врата входа и выхода, а также порталы всех наших земных богов. Просто последнее время я ей не пользовался и для удобства сделал ее стены прозрачными. Ну и сам я мог свободно ходить через них, так что даже успел про них позабыть.